Глава 11. Офицер по связям с прессой захлопнула за собой дверь комнаты, где велось дознание. «Сволочи!» Логан поднял голову от стопки отчетов и протоколов и проследил, как она, прошагав к Иншу, помахала газетой перед его носом. «Ты первую полосу видел? Видел? Они же нас живьем жрут!» В утреннем выпуске «Абердин Экзаменер» значилось: «Жителям северо-восточной части города грозит стать людоедами». На всю первую полосу. Это ударил Колин Миллер. Инш схватил газету и пробежал глазами статью. Лицо его постепенно из красного становилось пурпурным. «Макрай! Ко мне! Немедленно!» Инспектор выскочил в коридор, едва не расплющив дверью констебля, несущего большую стопку документов. Логан возвел глаза к потолку и выругался. Затем последовал за инспектором. На этот раз кабинет Инша не был прибран. На полу обрывки бумаг и обертки от конфет. Мусорная корзина валялась около стены, демонстрируя большую вмятину на боку. Инш даже не стал дожидаться, когда Логан закроет дверь. «Какого черта ты мне об этом не рассказал?» «Я думал, вы знаете, это же не...» «Откуда твой ублюдочный приятель знает, что люди ели...» Он сузил злые свинячьи глазки. «Это ты...» «Я не говорил ему ни слова, он...» «Это двуличная корова!» Лицо инспектора стало еще уродливей. Он нажал на кнопку телефона и потребовал, чтобы его соединили с моргом. Очень скоро из громкоговорителя зазвучал голос Изабел. «Но если ты звонишь по пустякам, ты хотя бы представляешь, о чем, черт возьми, ты думала?» «Что? Я считала, что я ничего не узнаю?» Голос Изабел стал градусов на 20 холоднее. «И если у вас есть что сказать мне, инспектор, вы уж лучше выкладывайте. Орете на меня, как обиженный сосунок. Это непозволительно. Надеюсь, я понятно изъясняюсь?» «Твой бойфренд — первая полоса экзаменера. Я надеялся, что ты будешь вести себя как профессионал». Громкое «бррр» означало, что она бросила трубку. Инш надавил на кнопку отбоя с силой, достаточной, чтобы сломать весь телефон. Затем, приложив два пальца к горлу, он попробовал дышать медленно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Логан наблюдал, как инспектор проделывает свои дзен-упражнения и прикидывал, сколько будет грязи, когда голова Инша наконец взорвется. «Не хотите ли стакан воды, сэр?» Инш и не думал прекращать свои вдохи. Дверь распахнулась. «Да как ты посмел?» — в кабинет ворвалась Изабел. Она была в бумажном халате, зеленом клеенчатом фартуке и белых бахилах, какие надевают в морге. «Если ты когда-нибудь еще посмеешь разговаривать со мной в таком тоне...» Сорвав с себя хирургические перчатки, она швырнула их на стол инспектора. Инш грохнул кулаком по газете. «Откуда он узнал, твой бойфренд? Откуда у него информация по поводу проводящегося расследования? Того самого, в котором и ты участвуешь? Ты...» Изабел от души закатила ему пощечину, оставив белый отпечаток на красной физиономии. Потом схватила со стола телефон и набрала номер, возможно, собираясь жаловаться в комиссию по профессиональным нормам. «Алло, ты меня слышишь?» — сказала она кому-то и нажала кнопку громкой связи. Комнату заполнил явный акцент жителя Глазго, Колина Миллера. «Ага, это что, ты громкую связь включила? Изи, ты же знаешь, я не... Колин, я тебе что-нибудь говорила о деле Вайзмана?» «А? Что происходит? Говорила?» Небольшая пауза, затем... «Что? Ты же знаешь, что не говорила?» Изабел победоносно уставилась на Инша. Но инспектор еще не закончил. «Неужели ты думаешь, я поверю, что он случайно все это придумал?» «Кто это? Толстый ублюдок-инспектор?» Инш выглядел так, будто вот-вот лопнет. «Только ответь на один проклятый вопрос. Кто тебе сказал?» — прохрипел он. «Поверить невозможно. Вся ваша шайка ползает по пристани вокруг контейнера, который забит продуктами для команды. Затем вы орете в оптовой лавке. Еще через 2 часа вы устраиваете обыск в мясном магазине. Это же цепочка поставки. И что вы думаете, люди делают со всем этим мясом, которое покупают? Устраивают достойные похороны? Разумеется, они жрали это гребаное мясо. Ты... Это ведь не ракетная технология, так?» Изабел сложила руки на груди. «Так что, инспектор, к Кажется, тебе стоит что-то сказать. Или я ошибаюсь?» Инж сказал, но не ей. «Ты представляешь, какой вред ты нанес, напечатав все это? Наш коммутатор забит звонками с жалобами на странный вкус сосисок. Каким образом мы будем проводить расследование убийств, если...» «А, верно, это я виноват, что вы не можете поймать Вайзмена. Я написал, что люди едят мертвяков, потому что это правда. Вместо того, чтобы меня винить, лучше бы подняли зад и сделали хоть что-нибудь. Если вы еще раз рискнете говорить с Изи в таком тоне, я лично приду к вам в участок и набью тебе твою жирную морду». На этом Колин отключился. Ричард Дэвидсон был не из тех, с кем вы рискнете оставить своего ребенка. Разве что дети вам окончательно осточертели. 5 футов 11 дюймов злобы, украшенной татуировками. На нем были тюремная футболка с надписью «Абердин», полосатая рубашка и синие джинсы. Он с ненавистью смотрел на Логана и Фолтса с другой стороны стола в комнате для свиданий. Начальник полиции испробовал свою обезоруживающую улыбку. «Ты помнишь меня, Ричард? Я знаю, кем ты был, ясно? Ответ тот же, отвали!» «Ричард, мне очень жаль, что для тебя все так скверно обернулось, но...» «Но вот это блеск! Сразу полегчало, чего уж тут! Ему жаль, видите ли! Маму и папу Джейми замочили, так он у бабки жил, учился в университете, написал эту долбанную книгу. А что получил я? Отца, который вскоре сдох от пьянства? Приемных родителей, настоящих сволочей? И небо в крупную клетку!» Он ткнул себя большим пальцем в грудь. «Где мой гребаный договор с издательством?» «Ричард, я и его книги — настоящее дерьмо!» Логану надоело смотреть, как они пытаются переглядеть друг друга. «Послушайте, — сказал он, — мы всего лишь хотим задать вам пару вопросов о том, что случилось 20 лет назад, понятно? И все, больше ничего». Дэвидсон осклабился. «А я ничего больше и не делал. То, что они вам наговорили тут в тюряге, — сплошное вранье». «Прекрасно. Мне это безразлично. Мы только хотели бы знать, что случилось в 1987 году». «И больше ничего?» «Больше ничего». Дэвидсон поерзал на стуле и уставился на камеру, подвешенную к потолку. «Мы пошли проводить Джейми домой, когда уже было темно, я и мама. Подошли к джунглям, такой маленький кусок парка, где были только пара деревьев и говёные кусты. Мы с Джейми часто играли там в англичан и японцев». Он сжал и разжал пальцы, будто в такт сердцебиению. Костяшки были в ссадинах и тюремных татуировках. «Мы с Джейми кинулись в самую гущу. Мама попыталась остановить нас, но мы не послушались. Джейми должен был пойти на какой-то поганый маскарад у папашки на работе, а ему идти не хотелось, потому что папаша у него хрен собачий». Он вздохнул. «Через некоторое время нам надоело быть солдатами, но мы нигде не могли найти маму. Мы кричали, искали везде». Дэвидсон закусил нижнюю губу. «Так и не нашли. Ее нигде не было. Она исчезла». Он потер глаза ладонью. «И тут он появился, этот Вайзман в гребаном костюме мясника. Он взял нас за руки, и мы пошли к дому Джейми. Больше я никогда не видел маму». Логан дал ему помолчать почти целую минуту. Потом спросил. «А что произошло в доме?» «Глупо, правда? Столько лет прошло, а я все еще по ней скучаю». Дэвидсон покачал головой и снова вытер глаза. «Хреновый папаша Джейми держал трубку, орал на моего отца, затем принялся орать на нас, и мы побежали наверх. Джейми надел костюм викинга, и мы там сели. Нам были слышны крики, но мы не хотели спускаться, боялись попасть под раздачу. Папаша Джейми был одним из тех уродов, кому ничего не стоило побить чужого ребенка. Вот мы и сидели там целую вечность, ожидая, что он придет и заберет нас. Только он не пришел». Плечи Дэвидсона дрогнули. «Наконец нам надоело ждать, и мы спустились вниз. Вся кухня была в крови, и Вайзман велел нам сесть в гостиной и ждать, пока он скипятит чай». Заключенный взглянул на них. Глаза у него сильно покраснели. «В книге Джейми написано про блинчики. Но это была печенка. Его отец печенку не выносил и никогда не держал в доме. Как вы думаете, где Вайзман ее взял?» Еще одна длинная пауза. Затем Дэвидсон встал и обхватил себя руками. «Я хочу поскорее вернуться в камеру». «Итак», — сказал Логан, когда надзиратель увел Дэвидсона, — «чем вы теперь хотите заняться?» Фолтс сверился с часами. «Почти 10, раз уж мы здесь, не попытаться ли нам расколоть Макфарлейна?» «Ну, что?» «Может быть, это не самая лучшая мысль, сэр. Инспектор Инш может выпрыгнуть из штанов», — от начальник полиции отмахнулся. «Ерунда. Мы всего лишь поболтаем с этим типом. Что тут плохого?» «Но ладно, решено. Ты поручи кому-нибудь доставить его из камеры, а я побеспокоюсь о чашке хорошего чая для нас». Через 5 минут Логан уже выполнил свое задание. Что же касается чая, то здесь было сложнее. Фолтс принес какую-то бурду с подозрительной пенкой по краям. Еще через 5 минут из камеры привели Эндрю Макфарлейна. Мясник выглядел ужасно. Лысина покрыта каплями пота, лицо местами распухло, на бледной коже уже начали созревать синяки. Его большой нос был слегка свернут влево, переносицу закрывал лейкопластырь. И от него воняло. Это была смесь пота и отчаяния плюс резкий запах хлорки. «Вы должны вытащить меня отсюда!» — с порога прокричал он. Фолтс подвинул ему одну из пластиковых чашек. «Все нормально, мистер Макфарлейн. Никто вас здесь не тронет». «Никто меня здесь... А это что?» Он показал дрожащим пальцем на свое изуродованное лицо. «Они же поместили мою фотографию в газетах! Тут все думают, что это я убил всех этих людей!» «Я уверен, все дело...» «Он бил меня, не переставая! Говорил, что это я убил его мать, а я ее пальцем не трогал! Это был не я!» Макфарлейн начал плакать. «Мне всего лишь хотелось иметь маленькую мясную лавку где-нибудь в приятном месте, обслуживать местное население, чтобы люди приходили и покупали мясо!» «Тогда зачем ты продавал им человечину?» Макфарлейн вытер нос рукавом. «Я же сказал, я понятия не имею, как это попало ко мне в магазин!» «Значит, ты говоришь, что это все Вайзман?» «Нет! Он никого не убивал! Он...» Когда он сидел в тюрьме Питерхед, он забил в душе мужчину насмерть. «Потому что это вы, сволочи, засунули его туда! Он не виноват!» «Поверить невозможно, что ты дал ему работу, когда он вышел из тюрьмы. Вайзман и мясная лавка — это все равно, что дать педофилу ключи от детского дома». «Он мой деверь! Я что, должен был его бросить? Он этих людей не убивал!» «Будет тебе, Эндрю!» Фолтс откинулся на спинку стула и снова изобразил дружескую улыбку, вероятно, забыв о том, что она не произвела впечатления на Ричарда Дэвидсона. «Когда Вайзмана арестовали, в багажнике его машины нашли много крови». «Это его кровь! Он порезался! Мы все это писали в апелляции! Вы его подставили!» Он признался. «Признание из него выбили!» «Ох, ради бога!» Фолтс взял свой чай, затем снова поставил. «Знаешь, я всегда подозревал, что у него был соучастник, который ему помогал. Кто-то со своей собственной мясной лавкой. Кто-то...» «Да ничего подобного! Я ни в чем не виноват!» Фолтс наклонился через стол и ткнул Макфарлейна пальцем в грудь. «Еще 20 лет назад ты помогал ему избавляться от трупов. И ты помогаешь ему сегодня». «Я никогда...» «Где ты был 14 октября 1987 года?» «Что? Как я могу помнить? Это было 20 лет назад». «Ты тогда был в Бирмингеме, мистер Макфарлейн?» «Нет». «Шерли Джедвани была беременна. Ты об этом знал, когда кромсал ее вместе с Вайзманом?» «Мы никогда...» «Кинули куски ее тела в морозильник, как части говяжьей туши». «Я никогда...» «Мне пришлось рассказывать об этом ее родителям». Макфарлейн закрыл ладонями уши. «Прекратите!» «Вы даже не оставили им ничего для достойных похорон». «Я никого не убивал! Это был не я! Спросите его, спросите Кена, он вам расскажет!» «Разумеется, именно это мы и собираемся сделать. И нам также хотелось бы поболтать с твоей женой». Фолтс сверился с записями. Кирсти. Лицо Макфарлейна, не считая синяков, стало бледным, как рыбье брюхо. «Она ушла от меня. Мы это знаем. Где она сейчас?» «Я не знаю», — он опустил глаза. «Она сбежала с электриком по имени Нелл. Понятно? Вы счастливы?» «Ничуть». Фолц отодвинул стул назад и встал, возвышаясь над трясущимся мясником. «Надеюсь, у вас есть хороший адвокат, мистер Макфарлейн, потому что он вам точно понадобится».